«Потоптать бы», — сказал огнемет. «Давай в кабак завалимся, там и перетрем, без проблем». «В Херсонесе закусочная есть», — возразил Бонифацкий. «На берегу». «У меня от закусочных срачка», — тоном капризного ребенка сообщила проснувшаяся пассия Ветрякова. «Это и решило дело». «Ладно, поехали», — буркнул Леня, — «просто, чтобы насолить девчонки». «Ты одна зло?» — осведомилась девушка. «Ты вали! Ты дурной, блядь! Заглохни, короста, пока я добрый!» Они быстро миновали центр Севастополя. БМВ не входило в число тихоходов, особенно в руках огнемета. «Не лети», — попросил Бонифацкий. «А что?» — не понял Ветряков. В который бы раз не побывал в Севастополе Бонифацкий, город вызывал у него какое-то особое чувство, выразить которое словами он бы, пожалуй, не сумел. У каждого города свое лицо и своя особенная аура. Севастополя это касается вдвойне. Его центру свойственно совершенно непередаваемое обаяние, то ли благодаря тенистой зелени бульваров, то ли аккуратные по-военному опрятные улицы навевают нечто такое. Здесь каждый дом тесно связан с военно-морской историей. Севастополь — город военных моряков, и в одном этом слове заложено все, что ты видишь, слышишь и чувствуешь. «Почему не лететь?» — ухмыльнулся Ветряков. «Я давлю, она едет. Может, пешком пойдем?» Оставив позади центральную часть, они очутились на мысу, приютившем некогда и древнегреческий город-колонию. Ветряков въехал на территорию заповедника, сунув смотрителю какую-то мелочь. Бросив БМВ на пожелтевшие от былого летнего зноя лужайки, троица двинулась тропинкой вдоль берега туда, где высились руины храма. Под ногами урчало море, волны ухали о скалистый берег. «Я купаться хочу!» — подала голос мисс чего-то там 93. Ветряков постучал по виску. «Илья воду нассал, как для дебилов специально. Он долгое время рос в деревне у бабушки, и если не верил в народные приметы, то, по крайней мере, слышал о них». «Я писать тоже хочу». «Ну так сы, фи». «Не фи, коза дурная, а нечего было на пиво кидаться, прям пи***ть из голодного края». По дороге они притормозили у забегаловки, поэтому Ветряков нес под мышкой пакет, набитый баночным пивом, чебуреками и сосисками в тесте, именуемыми почему-то «горящими собаками». Зеленые изгороди расступились, открыв широкую поляну, посреди которой торчали в небо остатки мраморных колонн. Они всегда напоминали Бонику остатки какого-то динозавра. Пол украшала мозаика. И это было все, что сохранилось от строения. Время смело его вместе с городом, превратив самих Эллинов в персонажей мифов, детских книг и мультфильмов. И только мозаик выстояла, таинственным образом сохраняя тепло ладони сотворившего ее мастера. Ветряков с хрустом откупорил пиво. Они уселись на ступеньках под балюстрадой. «Я пойду искупаюсь», — объявила мисс Безнадега. «Я ж тебе про Илью объяснял». «Пошел твой Илья!» Ветряков сплюнул на мозаику. «Вали, мудачек топтать, только аппарат тупить!» «У меня купальника нету!» «Родить тебе!» Девушка сбросила одежду. Кожа у нее была нежная, бархатистая, как персик. Избавившись от трусиков, она одарила Бонифацкого лучезарной улыбкой. Он ответил своей, в меру сдержанной, с досадой почувствовав, как старый друг зашевелился в штанах. Ветряков заиграл с желваками. «Ну, я пошла!» «Ага, иди, блядь, от греха!» Она пошла к берегу под их взглядами, сосредоточившимися чуть пониже поясницы. Там было на что посмотреть. «Вот сучка чумная!» — сквозь зубы сказал Ветряков. «Вообще, блядь, без тормозов!» «Ты часом не влюбился?» — поинтересовался Боник, отвлекаясь от завораживающего зрелища ягодиц, перекатывающихся при ходьбе, словно ядрышки. «С чего ты взял?» — разозлился огнемет. Пристрастия Ветрякова не отличались постоянством. Набаловавшись девчонкой, будто ребенок новой игрушкой, Люня обыкновенно передавал ее, словно эстафету, бандитам рангом пониже. И это был путь по рукам до дна. Предыдущая возлюбленная Леонида была, например, сплавлена одному из бригадиров и вскоре погибла в автомобильной аварии. Оба были пьяны в стельку, когда разогнали спортивную лянчу до 200. Теперь родители девушки собирали на памятник, а Ветряков о ней думать забыл. Но Юля, похоже, была счастливым исключением из правил. Пока, по крайней мере. «Да кто тебе сказал?» — повторил огнемет с угрозой. «Да никто!» — Буник пожал плечами и отвел глаза в сторону. «Может, собрался продуть в два ствола?» «Мне это ни к чему», — сказал Бонифацкий. «И Юлька, тёлка безбашенная», — продолжал Ветряков враждебно, — «но не в твоем вкусе, Вацик, ты ж старух любишь драть. У них, говорят, все как в последний раз, надо будет самому попробовать». «Зря заводишься, Леонид», — примирительно сказал Бонифацкий, — «мне твоя Юлька даром не надо». Это не соответствовало истине, но Ветрякову незачем было сие знать. «Ладно», — успокоился огнемет, — «проехали, блядь, нахуй. Докладывай, о чем базар!» Бонифацкий потянулся за пивом. «У меня тут появился человек в штабе. По материально-технической части служит. Зам по тылу!» — оживился огнемет, послуживший в свое время в армии. Сначала срочную, а потом в дисбате. «Что-то в этом роде, при погонах капитана первого ранга». «Ну!» — сказал огнемет, откупоривая вторую банку. «Дальше чего?» «Капитан почти созрел работать. Чуток смелость не достает. Хочется доколиться, блядь, нахуй. Примерно так, Леня. Я ему наживку забросил. Вольготная жизнь манит Каперанга на уровне морских просторов. Человек слишком долго жил на севере, и его душе нужен праздник. Но он тюрьмы боится». «Правильно делает», — кивнул огнемет. «У него сейчас зарплата 25 баксов в месяц», — продолжил Бонифацкий. «За квартиру 3 года не плачено, супруга дома голодная сидит. И старая. Вот-вот, надо бы человеку культурную программу организовать с баром, банькой, куклу хорошую подложить в кроватку, чтоб мозги через член высосало». «Организуем в алименте», — пообещал огнемет. «В баньку, водку, гармонь и лосось, прям как в песне».